Это произвело какой-то странный эффект. Гость вдруг как-то шарахнулся и, как был расстегнутый, выскочил вон. «Вы с ума сошли, Люся!» — хохоча закричала Анна Самойловна. «Это же Солженицын!» «О, Боже!» — обидела гения. «Бегите его, верните!» Я выскочила на улицу. Солженицын просто-таки бежал, уже почти сворачивал за угол. Вернулась ни с чем и получила по полной программе. И в ответ кричала: «Ну я же думала, что это поэт У!» Я уже говорила, как смеялись в этой комнате, какие истории рассказывали, гоняли чаи, засиживались допоздна. Думаю я, что именно эта компания была бы ближе к Твардовскому, нежели его хмурые приближенные со второго этажа, которые, отродясь, не шутили, разве что будучи сильно выпившие. Но его к своим на первый этаж не пускала субординация. Вообще ведь по своей натуре Твардовский был гораздо ближе к народу, чем все остальные. Иногда он даже скрывался от всех напастей, как говорили, у какого-то друга в сторожке. Там и были его загадочные приятели, перед которыми не надо было держать высоко голову и делать вид, что все прекрасно, чтобы раньше времени не сожрали. Но уже подошли тяжелые времена. В день, когда было объявлено о разгроме редакции, мне позвонили, и я сразу пошла туда. Потоком приходили писатели на второй этаж, к Твардовскому. Я даже не пыталась туда пойти. Мы сидели, пили чай за длинным столом в буфете, плечом к плечу. Почему-то смеялись. Тот же Лёва Левицкий сказал: «Мы как кухарки, пришел пожарный. А у господ гости». Инна потом мне почти шепотом сообщила, что Твардовский кому-то говорил в один из прощальных дней в журнале, что все-таки оставляет после себя литературу, и назвал в числе прочих ваше имя. Спустя какое-то время я узнала, сидя в редакции, что Твардовский в последний раз приехал и сейчас навеки уедет из Нового мира. Я не хотела попадаться ему на глаза. Просто вышла на улицу и встала на углу малого Путинковского. Там уже стояли, отдельно друг от друга, пожилая женщина и какой-то молодой, интеллигентный, бедного вида человек. Они тоже чего-то вроде бы ждали. Наконец машина Твардовского показалась. Он сидел рядом с шофером, занимая собой все пространство за стеклом, массивный, с серым, одутловатым, цвета замазки лицом, безучастно смотрел только вперед, как приговоренный. Обесчещенный, все потерявший, ехал навстречу болезни и смерти. Последний раз я увидела его. Машина проехала. Те двое сразу же ушли. Твардовский умер осенью 1971 года, через 2 месяца после смерти моего мужа Жени. Я не пошла на похороны Твардовского. Была уверена, что все оцеплено и не пускают. Плакала дома. Как много он сделал для меня, когда вынул из журнала мои вещи. Как неизмеримо много сделали для меня Ефим Яковлевич, Ася и Инна, когда читали все, что я писала, и втайне я это чувствовала, гордились мной. Если бы вы знали, Люся, в какой хорошей компании вы лежите у меня дома на антресолях, сказала мне как-то Инна Борисова. Я там пролежала 20 лет, пока не напечатали в «Новом мире» повесть «Свой круг». А уж это отдельная история, которой приложили руку редакторы журнала Наталья Михайловна Долотова и Лара Беспалова, тоже защитники угнетенных писателей. Когда-нибудь я об этом расскажу.